тебя согреет душу, тоже грех. Приятно память суши, лишь огонь протянет тебе руки, силой тьмы на поруки. Что творится за спиной, демон примет твою душу. Ты был первым, ты был лучшим, место и тебе спиной.